Вспомнив о нем, Лиза решила официально отметить свое прибытие в город. Устрицы и бокал шампанского ознаменуют начало новой жизни, а, возможно, помогут забыть прежнюю, иначе она мало-помалу превратится в гнетущие воспоминания. «Смелей, Лиза! Еще немного, и ты доплывешь!» Всю жизнь она искала тихую пристань. Больше всего на свете ей хотелось покоя, от которого люди в основной массе своей шарахаются, как от чумы. Ее главным желанием было оставаться незаметной, а природа наградила ее внешностью, совершенно несовместимой с этим желанием. Везде и всюду к ней обращались десятки глаз с единственным застывшим в них вопросом, а на ее разнообразные вопросы неизменно следовал один и тот же ответ. И в конце концов она сдалась. Если миру нужна такая, такой она и будет. Но белый флаг, который она вывесит заинтересованным лицам, обойдется очень дорого. Лиза сошла по наклонному пандусу и очутилась перед баром. Стеклянные двери раздвинулись, и она вступила внутрь с бесподобно равнодушным видом, что, кстати, не оставило равнодушным никого из присутствующих. Двое потрепанных временем хиппи у стойки бара прервали разговор. Сидящий через два табурета от них корпулентный господин уронил поднесенный было ко рту устрицу себе на колени. Официант в белой рубашке и темной жилетке разбежался ей навстречу и провел через большой зал к накрытому в углу столику на двоих. Не придавая значения пустующему напротив месту, Лиза уселась и прислонила к стене чемодан. Любезно индифферентный официант положил перед ней корочки меню с логотипом бара на крышке. Она небрежно оттолкнула их и одарила официанта самые ласковые из своих улыбок, отчего любезная индифферентность мгновенно растворилась в приливе симпатии. — Не надо меню. — Мне, пожалуйста, полный набор устриц и полбутылки шампанского, только похолоднее. — Отменный выбор. Дюжина устриц вас устроит вполне, а две дюжины устроит еще больше. Официант записал заказ и наклонился к ней с заговорщическим видом. — Я в хороших отношениях с мэтром. Думаю, мне удастся выговорить вам целую бутылку по цене половины. Добро пожаловать в Нью-Йорк, мисс. — Неужели так заметно, что я не здешняя? Официант состроил гримаску и покачал головой. — Во-первых, у вас чемодан. Во-вторых, вы улыбаетесь. Сразу видно, вы не из Нью-Йорка. Но чемодан есть и у отъезжающих, верно? Вопрос она задала ради проформы и получила ожидаемый ответ. Отъезжающие обретают способность улыбаться, лишь отъехав подальше отсюда. Нью-йоркец отошел, унося с собой свою доморощенную философию, и Лиза осталась одна. За столиком в противоположном углу зала разместилась компания шестерых мужчин, тоже явно не здешних. Лиза сама слишком часто и подолгу бывала в этой роли, чтобы не распознать чужаков. Она разглядывала их одного с другим под прикрытием официанта, пока делала заказ. Как только Лиза вошла и села, все они тут же сделали на нее стойку, точно мартовские коты. Она притворилась, будто ищет что-то в сумке, после чего на ее счастье подоспел официант с вазой устриц, красиво уложенных во льду и бутылкой кокетливо торчащей из хромированного ведерка. Мужчины дождались, когда ее обслужат, а дальше все произошло в точности так, как ожидала Лиза.